Глава 8. Распахнув глаза, Британи резко вскочила и едва не скатилась на пол. Рука растерянно пошарила по обивке дивана. Ну да, она в квартире ректора. События минувшего дня вереницей пронеслись перед глазами. Сначала обед у Таширов, потом отравленные конфеты, страшный призрак, его предупреждение и нервный Гвен Лабриан. При мысли о том, что ректор ночевал в соседней комнате, стало не по себе. Девушка скинула плед и прислушалась. Тишина. Взгляд упал на каминную полку. Кажется, там что-то белело. Так и есть, записка. Всего одно предложение. Просто захлопните дверь. Выходит, ректор уже ушел. Это хорошо. Бри требовалось слишком многое обдумать в одиночестве. Осторожно подойдя к окну, девушка отодвинула портьеру. За ней оказалась беспросветная мгла. Не слышно традиционных криков и смешков студентов, выползающих на ненавистную зарядку. Сколько же сейчас времени? Британи потянулась к ручке балконной двери и, поёжившись от холода, вышла на балкон. Тапочки мгновенно провалились в снег. Гвен не обманул. Ночью Сахис накрыла вьюга. Сейчас она унялась, лишь одиночные снежинки кружились в воздухе. Обняв себя за плечи, Бри подошла к перилам и осторожно перегнулась через них. Академия словно вымерла. Девушка с трудом различала, где небо и земля. Она даже испугалась, не наступило ли таинственное белое безмолвие. «Зачем только ректор вчера упоминал о нем?» За спиной в глубине квартиры послышался мелодичный перезвон часов. Вторя ему, отмерил время механизм на одной из башен. 5 ударов. Нахмурившись, Британи юркнула обратно в гостиную, дуя на замерзшие пальцы. Неужели так рано? Или она неверно сосчитала удары? Колеблющееся пламя свечи подтвердило. Академия еще не проснулась. «Выходит, и ректор сейчас мирно почивает в спальне». Не стоило выходить на балкон, мешать ему. И портить паркетный пол тоже. На нем остались влажные следы. Однако не успела Британи снова сомкнуть глаза, как услышала стук входной двери и приглушенные шаги. Сердце бешено забилось в груди. Все казалось повторением пройденного. Они с Кевином обыскивают квартиру Гвена. Внезапно появляется Кристиан. Неудивительно, что девушка поспешила спрятаться от неизвестного за спинкой кресла. Шаги приближались. Британи сжала кулаки, затаила дыхание. Плеск воды? Зачем преступнику понадобилось мыть руки? Или это вовсе не преступник? Тогда нужно скорее вернуться на диван и притвориться спящей. Однако она не успела. На пороге гостиной возник темный силуэт мужчины. Незнакомец замер на мгновение и, покачав головой усталым голосом, господина Лабриана произнес: «Я поговорю с госпожой Чиа. Она примет у вас зачет после полудня». Смущенная Бри выбралась из укрытия. Наверное, нужно как-то объяснить свое поведение. Но вместо нее вновь заговорил ректор. Он подошел ближе, принеся с собой запах морозной свежести и лекарственных трав. «Я был у леди Ларк, вашей соседки. Кризис миновал, через пару часов она придет в сознание». «Спасибо. Что еще ответишь?» «И не слушайте меня». Гвен со вздохом опустился на диван и откинул голову на мягкую спинку. Я от усталости наговорил много лишнего. Забудьте, Бри. «И ваше предложение тоже?» — тихо уточнила девушка. «Нет, тут я абсолютно серьезен, но постараюсь загладить свою поспешность и сделать все по правилам». После минутного отдыха ректор поднялся и предложил Британи снотворное. Она отказалась. Теперь, зная, что с Софой все в порядке, девушка сможет уснуть. Второй раз Бри проснулась от того, что у нее затекла шея. А еще от того, что из кухни соблазнительно тянуло свежесваренным кофе. Сладко потянувшись, девушка расчесала пальцами волосы. Интересно, будет большой наглостью заглянуть на кухню? Несмотря на то, что за окном царили те же сумерки, настроение ее переменилось. Или дело в том, что Британи выспалась? Господин Лабриан стоял возле стола. В одной руке он держал газету, в другой — чашку ароматного кофе. Вот у кого следовало поучиться всегда выглядеть безупречно. Несмотря на то, что ректор полночи провел в лечебном крыле, он был свеж и гладко выбрит. На лирообразной спинке стула висел шерстяной пиджак в елочку. Бри кашлянула, обозначив свое присутствие, и поздоровалась. «Доброе утро, Британи!» Сдержанно, даже чопорно отозвался Гвен. «И этот человек вчера звал ее замуж? И настойчиво требовал детей?» «Вашу комнату уже проверили, там чисто, можете спокойно возвращаться. Как раз успеете ко второй волне зачета. Сейчас 11 часов утра». «Уже 11? Если Британи не поторопится, Придется разыскивать госпожу Чиа по извилистым коридорам. Ректор обещал ее предупредить, но лучше не рисковать, не провоцировать кривотолков своим особым положением. Тогда их с Гвеном Лабрианом точно бы поженили. Завтрак. Ректор посторонился и сдернул со стола полотенце. Под ним оказался поднос с нехитрыми яствами, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение с тем, что подавали в столовой. Настоящий пир живота. Я не стал вас будить, спрашивать, где вы собираетесь завтракать. Кухне все равно, готовить на одного или на двоих. Небрежно засунув газету под мышку, Гвен подхватил пиджак и прошел мимо Британи в прихожую. Уже оттуда, заматывая шарф вокруг горла, он напомнил. Дверь нужно просто захлопнуть. Она не забыла, как и то, что вечером господин Лабриан собирался о чем-то с ней поговорить. Но, возможно, передумал, раз ни словом не обмолвился о беседе. Судя по всему, он собирался в город. В ректорат можно спуститься без пальто. Раз так, Гвен вернется не скоро. У Британи появится шанс нормально провести этот день. Убедившись, что господин Лабриан ушел, девушка нагло устроилась на его месте и склонилась над подносом. «Сейчас посмотрим, чем почуют руководители академии. Валонский паштет!» Стоило его увидеть, как у Британи потекли слюнки. «А еще свежайшие булочки, два вида джема, ореховая паста, яйца и свиные колбаски». Девушка не заметила, как уплела все за обе щеки. Она и не думала, что способна съесть так много. «Если дальше так пойдет, Бри придется обновлять гардероб». Наглеть так наглеть. Британи оккупировала ректорскую ванную. В конце концов, скупость не красит мужчину. Если Гвен действительно надумал жениться, то не должен жалеть о содержимом баночек в шкафчике. Когда Бри наконец добралась до учебного корпуса, стрелки часов миновали цифру 12. Девушка опасалась, что окажется в последних рядах. Но госпожа Чиа не торопилась. Запускала в аудиторию по 5 человек. И мариновала их, по словам сдавших, до посинения. «Как Софа! Какой кошмар! Ее пытались убить? Скажи, из какой кондитерской конфеты, я никогда больше туда не зайду!» Стоило Британи скромно пристроиться в конце очереди, как на нее градом посыпались вопросы. «Ну да, вся Академия уже в курсе, что староста первого курса природников едва не рассталась с жизнью из-за любви к сладкому. Подробностей никто не знал, поэтому происшествие обросло самыми фантастическими деталями. Кто-то утверждал, будто дело в лорде Ларке, отце Софии. Якобы он перешел дорогу важному чиновнику, и тот нанял темного мага, чтобы извести его дочь. Другие видели во всем происки отверженного поклонника Софы. Несмотря на происхождение, она не отличалась строгостью нравов и охотно принимала ухаживание многих парней. Нашлись и те, кто доказывали, будто никакого покушения не было. София сама все подстроила, чтобы не сдавать экзамены. «Да она бы половину завалила», авторитетно заявил Раймон Лис, воздушник с первого курса. «С ее-то образом жизни. Сами понимаете, позор. И староста, и дочка лорда. А так на законных основаниях можно получить отсрочку и подготовиться». Британи выбрала принцип глухой обороны, то есть коротко отвечала на вопросы о здоровье подруги и наотрез отказывалась делиться подробностями покушения. Но в случае с Раймоном она не смолчала, и колка прошлась по успеваемости самого воздушника. «Тебе и вовсе собственную смерть инсценировать надо, чтобы все штрафные баллы отработать». «А ты свои уже отработала?» Не остался в долгу Раймон. «Где ночевала, говорят?» «Говорят, от вранья уши отваливаются», — оборвала его Бри. Она догадывалась, что он собирался сказать, и предпочла обратить все в шутку. Любая сплетня насчет нее и ректора, и Гвен восторжествует. Мол, благое дело делает, спасает девичью репутацию. Никто не поверит, даже Софа, что она ночевала на диване, а не в его постели. «Ты свои-то береги, Рай. Поменьше с девочками общайся, а то сам в бабу превратишься. Или ты тренируешься? Для газет планируешь писать?» Воздушник обиделся и отстал. Уф, пронесло. Интересно, кто и где ее видел? Наверняка на подозрение навел заказанный ректором поздний завтрак на двоих. Опять же сокурсники ее обыскались. «Ладно, выкрутится, скажет, в лечебном крыле заночевала». Так, слово за слово, Бри дождалась своей очереди. Короткая перепалка с Раймоном взбодрила. Но вид необычно строгой, облаченный в темно-синий костюм госпожи Чиа, поубавил энтузиазма. Вдобавок, стоявшая у доски Танита с видом девственницы на жертвенном алтаре, водила мелом по грифельной поверхности. Кажется, ей досталась классификация принятых в магии единиц измерения. Госпожа Чиа поставила точку против фамилии Таниты и повернулась к Британи. «Тяните билет, а после, будьте так любезны, откройте окно. От усердной работы мысли здесь нечем дышать». Бри покосилась на усеявшие преподавательский стол одинаковые белые прямоугольники. В горле разом пересохло, ладони вспотели. Какой же взять? И ведь не догадаешься, что на обороте. Госпожа Чиа специально выбрала для карточек плотный картон. «Давайте же», — поторопила преподавательница. «Вы задерживаете остальных». Студенты явно были с ней не согласны. Всем своим видом они давали понять, что готовы подождать до новолетия, а еще лучше до следующей жизни. Вдруг не придется отвечать. Но таких поблажек им делать никто не собирался. Решившись, Британи потянулась к третьему прямоугольнику справа и перевернула его. «Систематические различия структуры заклинаний темной и светлой магии». «Прекрасно», — забрав у нее билет, кивнула госпожа Чиа. «Для вас ничего сложного. Проходите, готовьтесь. Следующий. И про окно не забудьте», — крикнула она уже в спину Бри. Тучи по-прежнему низко стелились над землей, грозя обрушиться новым снегопадом. Ни намека на солнце. Дорожки, разумеется, уже почищены. Оставалось только гадать, кто и когда этим занимался. Британи полагала завхоз. Вряд ли на эту должность взяли напрочь лишенного магии человека. Ну, или же он безбожно эксплуатировал труд провинившихся студентов, заставляя ни свет, ни заря активировать заклинание. Бри облокотилась о подоконник и подставила лицо морозным порывом ветерка. «Скоро новолетие. Даже не так. Скоро новолетие. Время чудес, света и магии». Помнится, когда Бри была маленькой, бабушка показывала ей простенькие фокусы. Например, зажигала свечу без помощи огнива. Британи, широко распахнув глаза, аплодировала ей. А потом неизменно находила под подушкой подарки. Сейчас она понимала, никакие это были не фокусы, а бытовая магия. Но незабываемое предвкушение сказки перед праздником никуда не делось. Его обычно проводили в семейном кругу. Считалось дурным тоном ссориться в день смены года. Наоборот, все спешили помириться, чтобы не пронести обиду до следующего новолетия. Варили глинтвейн, бегали на ярмарке, смеясь, целовались под омеловыми арками, запускали шутихи, а в самую главную ночь в году вытягивали из тазика с водой бумажки с предсказаниями. Ни одно из них не сбывалось, но разве это важно? Главное — атмосфера, вера в счастье. Британи улыбнулась и прошла на свободное место. Она не позволит никому лишить себя праздника. Может, это гадко с ее стороны, может, безрассудно, но Бри собиралась веселиться. Навестит Софу, потом съездит с бароном в архив ордена и все. Только конфеты, яблоки в меду и заливистый смех. «Госпожа Руф, вы готовы?» Голос преподавательницы развеял пряный запах грядущего новолетия. Неужели отведенное на подготовку время уже истекло? Британи запаниковала. Она даже записать на листке ничего не успела. Думала о хлопушках и гирляндах. «Простите, можно еще пару минут, мистрис?» Виновато попросила девушка. «Но только пару», — смилостивилась госпожа Чиа и, сокрушенно качая головой, обернулась к Таните. «Что же мне с вами делать, милая?» «Поставить зачет», — не стушевалась студентка. За последние недели она похудела еще больше, окончательно превратилась в былинку. Зато в кои-то веки радовалась отражению в зеркале. Гордая достижениями на ниве красоты, Танита игнорировала шуточки, что теперь она похожа на жертву некроманта. Толстые сокурсницы ей просто завидовали и втайне мечтали о таких же торчащих ребрах и руках-ниточках. Преподавательница постучала самопишущим пером по точке в ведомости и со вздохом вывела заветное слово. На слабую тройку Танита наговорила. Вдобавок выглядела так, что любой бы пожалел. Не ровен час в обморок от худобы упадет. «Ну как, госпожа Руф, готовы?» Госпожа Чиа прекрасно понимала, что ее предмет никто не любил. Хорошо, если не прогуливали, не спали на занятиях. Может, поэтому она относилась к студентам лояльно, мучила вопросами, но редко отправляла на пересдачу. Но к Британи преподавательница почему-то придиралась. Требовала максимально точных формулировок. Причина вскрылась быстро, когда госпожа Чиа вскользь обмолвилась. «На факультете темных искусств вам поблажек делать не станут». И уже шепотом, чтобы никто не слышал, добавила. В следующий раз аккуратнее спускайтесь по лестнице». Девушка заморгала, пытаясь понять, на что она намекает. «Вас видели». Смилостивившись, так же тихо пояснила госпожа Чиа. «Из квартиры любовника надо уходить раньше и уж точно не просить его замолвить словечко». Уши Британи вспыхнули. Так она и думала. «Вот откуда намеки Раймона!» «Но ладно он. Вот от госпожи Чиа девушка подобных намеков не ожидала. Кто же ее видел? Перед тем, как спуститься, девушка сначала убедилась, что лестница пуста, а двери закрыты. Внизу она придала себе серьезный деловой вид. Студентам не запрещено заходить в ректорат. Поди докажи, что она поднималась выше». «Боюсь, вас дезинформировали», — смело возразила Бри. «Никаких любовников я не заводила и приехала учиться. Но если мистерс угодно, я дословно процитирую учебник». «Ладно», — махнула рукой госпожа Чиа и быстро вывела зачет против ее фамилии. «Может, действительно показалось? И я очень надеюсь, что вы действительно собираетесь учиться, а не путаться со взрослыми мужчинами». Британи промолчала и отвернулась. Она не желала обсуждать подобные темы с посторонними. Хватит того, что студенты навострили уши в ожидании пикантной сплетни. Мысли невольно вернулись к ректору. Не этого ли он добивался? Поставить ее в условия, когда брак стал бы неизбежен. И Гвен преуспел. Британи едва не попалась. Но почему все случилось в канун новолетия? Почему потребовалось омрачать праздник? «Привет. Ты чего такая грустная?» У крыльца ее дожидался Кевин. Один, без традиционного роя подружек. Британи даже удивилась. Обычно требовалось только произнести фамилию Ташира, чтобы рядом собрались толпы страждущих его внимания. «Ты кого-то ищешь?» Кевин обратил внимание на то, что девушка огляделась по сторонам. «Твою свиту», — улыбнулась Бри и спустилась вниз по ступенькам. «Какую-нибудь хорошенькую мордашку». «Сегодня моя хорошенькая мордашка — это ты». Британи взвизгнула, когда некромант стиснул ее в объятиях и, приподняв, чмокнул в нос. После, как ни в чем не бывало, опустил на землю. «Фу, Кевин!» Зардевшись, Бри поправила капор. Хотя, пусть лучше судачат о Кевине, чем о ректоре. Девушка даже согласилась бы, чтобы приятель поцеловал ее по-настоящему. Не здесь, конечно. И чтобы после не возомнил себя покорителем сердец, будто Бри его не знает. «Так чего такая кислая?» Не унимался Кевин. «Неужели не сдала?» «Сдала», — вздохнула девушка и натянула перчатки. Говорить о домыслах госпожи Чиа она пока не собиралась. Хватило того, как Ташир-младший отреагировал на слова ректора. Преподавательница вскоре убедится в абсурдности своего предположения и забудет. А если сказать, Кевин полезет разбираться, сделает только хуже. «Понял. Ты из-за подружки». Игнорируя протесты спутницы, некромант подхватил ее под локоток. «Не переживай, над ней ночью вся Академия колдовала. Хочешь навестим?» «Разумеется, хочу», — фыркнула Британи и покосилась на его пальцы. «Не уберу», — воспротивился Кевин. «Сегодня ты моя девушка. Забыла, куда мы идем? И даже не вздумай отказываться. Накину чары подчинения. Тебе категорически нужно развеяться. А такая тусовка раз в год собирается». «Да пойду я, пойду», — смирившись, закивала Бри. И лукаво, сверкнув глазами, поинтересовалась. «То есть мне так и представляться? Официальная девушка Кевина Ташира?» Некромант кивнул, однако от спутницы не укрылись обуревавшие его сомнения. Привстав на носочки, она шепнула прямо ему в ухо. «Не переживай, я не ревнивая. Можешь обниматься с другими, я и слова не скажу». «Посмотрим», — с таинственным видом хмыкнул Кевин и повел ее в сторону лечебного крыла. Идти предстояло долго, через все дворы, а затем вдоль учебных полей. «Эй, что значит «посмотрим»?» — запаниковала Бри. «Кевин Ташир, скажи немедленно, иначе я никуда не пойду». «А это, мышка, сюрприз». Губы некроманта расплылись в предвкушающей улыбке. От его нарочито развязного взгляда бросила в жар. Британи даже задумалась, не отдать ли кому-нибудь свой браслет. Не нравились ей намеки спутника. «Расслабься, Бри». Кевин прищелкнул пальцами перед ее лицом. «Мы просто хорошо проведем время. Можно и порознь, но, надеюсь, все же совместно. И в одежде, Бри», — особо подчеркнул он. «Я тебя не в обитель разврата зову. Хотя немного разврата тебе бы не помешало. Самую малость для раскрепощения». В ответ девушка показала ему кулак и насмешливо поинтересовалась. «Как? Я достаточно раскрепостилась?» Кевин фыркнул и посоветовал пользоваться более культурными методами. «Я серьезно, Бри. Порой ты похожа на синий чулок». «А ты предпочитаешь ажурные?» — рассмеялась Бри и не сильно ткнула ему локтем в бок. «Они мне не по карману, поэтому только синие. Но сегодня так и быть надену розовые. Специально для тебя». Она послала спутнику шутливый воздушный поцелуй и, высвободив руку, юркнула в арку.